«Черт возьми, что это с тобой?» — с удивлением спросил Линли. И Сент-Джеймс, оторвавшись от созерцания китайской вазы, увидел, что Джастин Брук, как ни в чем не бывало, берет предложенный ему бокал с хересом. «Проклятье! Брук и в самом деле собрался провести вечер вместе со всеми», — понял Сент-Джеймс. «Видно, он рассчитывал на то, что присутствующие — люди хорошо воспитанные, ни о чем ему не напомнит, во всяком случае в присутствии Линли и его матери». «Упал в лесу», — проговорил Брук, словно бросая им вызов. Сент-Джеймс прикусил губу, чтобы не дать себе воли, но с атавистическим удовольствием, в котором не мог отказать себе, стал рассматривать ссадины на щеках, синяки на подбородке и раздувшуюся нижнюю губу Брука, работу своей сестры. «Упал?» Внимание Линли привлекли следы зубов на шее Брука, который не мог скрыть воротничок рубашки. Он внимательно посмотрел на своих гостей. «А где же Сидни?» — спросил он. Никто не ответил. Слышно было, как звякнул поставленный на стол бокал. Кто-то кашлянул. Снаружи донесся шум ожившего мотора. В коридоре зазвучали шаги, и в комнату вошел Коттер. Он остановился в двух футах от двери, словно прочитав мысли присутствующих и не желая участвовать в представлении. По давно установившейся привычке, сам того не замечая, он поглядел на Сент-Джеймса, который тоже всеми силами удерживался от лишних слов и не двинулся с места. «Где же Сидни?» — повторил свой вопрос Линли. Леди Ашертон встала со своего места. «Томми, я виделась с ней полчаса назад», — торопливо проговорила Дебора. Она покраснела, и румянец у нее на щеках был под стать пылающим волосам. Она сказала, что перегрелась на солнце, и поэтому попросила передать всем, что ей хочется отдохнуть. «Да, именно так. Она сказала, что немножко отдохнет, и попросила извиниться, а еще, ну, вы же знаете Сидни. Она всегда хочет всего и сразу, всегда бежит, никакие препятствия ей нипочем, вот и устает». Дебора подняла руку, словно хотела закрыть себе рот и остановить поток все более очевидной лжи. Сент-Джеймс невольно улыбнулся и посмотрел на отца Деборы, который лишь покачал головой, подтверждая то, о чем оба слишком хорошо знали. «Лучше бы уж», — говорила Хелен. «В ее характере сглаживать противоречия и успокаивать намечающиеся бури. А Деборе такое не по плечу». Однако остальным не пришлось ничего говорить, потому что в гостиную вошел Питер Линли. Все так же босиком, разве что в чистой прозрачной рубашке, ставшей его единственной уступкой принятому обеденному туалету. За ним плелась Саша в серовато-зеленом платье, подчеркивавшем ее худобу. Леди Ашертон направилась к ним, словно собираясь заговорить с ними или предотвратить возможный конфликт. Питер делал вид, будто не видит ни мать, никого бы то ни было еще. Вытерев нос тыльной стороной ладони, он взял направление на бутылки, налил себе в стакан виски, тотчас выпил его, налил еще себе и Саше. Стараясь не удаляться от виски, Питер с Сашей держались на особицу. Отпив виски, Саша подсунул руки под рубашку Питера и притянула его к себе. «Отличный виски, Саша!» — прошептал Питер и поцеловал ее. Линли поставил бокал. «Я встретил Нэнси Кэмбри», — тотчас заговорила леди Ашертон. «Томми, мне что-то боязно за нее. Она ужасно похудела. Ты видел ее?» «Да, видел», — ответил Линли, не изменившись в лице, но не сводя глаз с Питера и Саши. «Она была очень расстроена. Наверняка это связано с Миком. Последние несколько месяцев он работает над каким-то сюжетом, постоянно удерживающим его в Лондоне. Вы говорили с ней?» «Говорили. И она рассказала, потому что...» «Да, рассказала». Тут на помощь леди Ашертон пришла леди Хелен. «Саша, у вас прелестное платье. Остается только позавидовать вашему таланту носить индийские платья. Стоит мне надеть такое, и я становлюсь похожа на что-то среднее между Джеммой Подлок и Поломойкой. Вас отыскал Марк Пеннилин? Мы с Саймоном видели его в лесу, и он спрашивал о вас». «Марк Пеннилин?» Питер протянул руку, чтобы погладить Сашу по редким волосам. «Да нет, мы не видели его». Леди Хелен в недоумении посмотрела на Сент-Джеймса. «Но мы встретили его! Неужели он не нашел вас на берегу? Это было сегодня. Питер улыбнулся ленивой, довольной улыбкой. «А мы не были на берегу». «Вы не были?» «Я хочу сказать, мы хотели там быть, но нас там не было. Поэтому если он искал нас, то должен был нас увидеть, но не видел. Или мы в это время плавали, а потом Бог знает, что еще мы делали. А потом он не мог нас видеть там, где мы были. И мне как будто было не до него, а тебе, Саша». Хохотнув, он провел пальцем по носу Саши, по ее губам, и она, высунув язык, как кошка, облизала его. «Отлично», — подумал Сент-Джеймс, — «и это только начало». Нанрунул представлял собой удачное соединение очень старой деревни и современного туристического комплекса. Фасады домов были украшены местным камнем или побелены, или оставлены серо-коричневыми, как в природе. Улочки были в основном узкие, где не могли разминуться две машины, и более следовали причудливому природному ландшафту, нежели потребностям современного образа жизни. Защищенные двумя длинными волнорезами, рыболовные суда и суденышки заполняли бухту, ритмично покачиваясь на волнах. Необычной конфигурации дома стояли на границе гавани. Коттеджи, магазины, пабы, рестораны. А вдоль берега шла неровная, выложенная булыжниками дорога, позволявшая местным жителям без особых трудов спускаться к морю. С труб и крыш домов кричали сотни морских птиц, и столько же кружил над бухтой и над морем, где в свете заходящего солнца поднималась гора Святого Михаила. Довольно много народу собралось во дворе школы в нижней части Пол-Лейн. Здесь преподобный Суини с женой создали скромный открытый театр, состоявший из трех элементов: крепкой платформы, служившей сценой, деревянных довоенного образца кресел для зрителей и стоявшей возле ограды киоска, в котором Нэнси Кэмбри, как заметил Томми, с явной выгодой торговал напитками от самого большого паба в деревне под названием «Якорь и Роза». Ректор лично встретил Линли и его гостей у входа в школьный двор, радостно сияя круглым потным лицом, на которое был наложен толстый слой грима. Он уже облачился в театральный костюм и представлял собой нелепое зрелище в дуплете и чулках, да еще со сверкающей на свету лысиной. «А я успею надеть парик Бенедика», — с усмешкой проговорил мистер Суини. С милой фамильярностью старого друга он поздоровался с Сент-Джеймсом и леди Хелен. И сам, не дожидаясь, когда это сделает Линли, представился Деборе, с которой тоже недолго выдерживал официальный тон. «Моя дорогая, мы все счастливы приветствовать вас сегодня у себя, вас обоих. Это прекрасно». Наверное, он с удовольствием изобразил бы поклон, но ему приходилось думать о костюме, не предполагавшем резких движений. «Мы оставили вам места впереди, чтобы вы ничего не упустили. Пойдемте-ка со мной, вот сюда». Упустить хоть что-нибудь, упустить много чего, упустить все было бы слишком большим счастьем, на которое не приходилось рассчитывать. А ведь труппа Нанруннелла была известна больше своими язычными голосами, чем артистичностью. Тем не менее, благодаря мистеру Суини и его жене, небольшого роста пухленькой Беатрис, у которой очень выразительно вздымалась грудь во время куда более страстных, чем полагалось по ролям и налогов, спектакль вполне благополучно дотянул до антракта. Тут все зрители поднялись как один и направились к киоску, чтобы заполнить паузу пивом и элем. Единственным преимуществом почетных гостей было стремительное продвижение к вожделенным напиткам. Толпа, которая несколько мгновений назад была поглощена шекспировской драмой, теперь единодушно уступала дорогу Линли, образуя посредине довольно широкий коридор. Помимо Линли и его друзей, таким же преимуществом пользовался высокий мужчина средних лет, которому удалось обогнать лорда Ашертона. Он обернулся, держа в руках поднос с пивом, и подал его Линли. «Бери, Томми», — сказал он. Томми недоверчиво смотрел на Родерика Треннороу и поднос, понимая, чего тот добивается, что он добивается прилюдной встречи и показного дружелюбия с обеих сторон. Как всегда, Треннороу удалось мастерски выбрать удобный момент. «Родерик, не знаю, как вас и благодарить», — отозвался Томми. Троннероу улыбнулся. «А мое место ближе к пиву». «Вот уж не думал, что вас так привлечет Шекспир». «Вы хотели сказать что-нибудь, кроме Гамлета?» Проговорив это столь же доброжелательно, сколь и Линли, Тренероу перевел свое внимание на гостей Томаса, давая понять, что ждет представление. Линли ничего другого и не оставалось, и он отлично справился со своей ролью, ничем не выдав нерасположение к мистеру Тренероу. Поправив очки в золотой оправе, Тренероу сказал: «Увы, мисс Суини поймала меня в автобусе, когда я ехал из Пензанса, и прежде чем я успел оглянуться, у меня в руках уже был билет на сегодняшний спектакль. Я дал слово, что приду. Однако мне повезло, поскольку я сижу рядом с киоском, то как только станет скучно, я выпью 6-7 кружек, и мне обязательно полегчает». «Вот бы и нам так», — сказала леди Хелен. «С каждым годом зрители все больше набираются опыта», — продолжал Тренероу. «Полагаю, на будущий год все будут стремиться заполучить билеты в последний ряд. Постепенно в первых рядах никого не останется, и мисс Суини придется играть в киоске». Все, кроме Линли, засмеялись. А он как будто рассердился из-за того, что остальные с такой легкостью попались на удочку Тренероу, и стал внимательно вглядываться в него, словно пытаясь отыскать в его внешности источник шарма. Как всегда, Линли обращал внимание на детали. В пышной каштановой шевелюре Тренероу уже появились серебряные нити, признак наступающей старости. Полотняный ношеный, но хорошо пошитый костюм отлично сидел на нем и был безупречно чист. Линия подбородка пока еще оставалась чистой и твердой, хотя ему уже было под 50, смеялся он задорно и естественно. Паутинка морщин окружала темные глаза, которые все мгновенно подмечали и понимали. Линли словно каталогизировал детали, не пытаясь создать систему и лишь учитывая мимолетные впечатления. Обойтись без этого у него не получалось, во всяком случае, когда Тренероу был так близко. «Вижу, Нэнси Кэмбри приходится подрабатывать в якоре Эрозе, помимо всего другого», — сказал Линли, обращаясь к Тренероу. Тот обернулся к киоску. «Да, похоже. Странно, зачем ей это надо, когда у нее ребенок, да и все остальное? Нелегко ведь». «Наверное, пытается свести концы с концами. А вы как думаете?» Линли отпил пиво, которое было слишком теплым на его вкус, отчего он предпочел бы вылить его под ближайшую пальму. Однако Тренероу мог бы истолковать его жест как враждебный, и Линли продолжал делать маленькие глотки. «Послушайте, Родерик», — неожиданно заявил он, «я обещал Нэнси уладить вопрос с долгом, сколько бы там ни было». «С долгом?» — переспросил Тренероу. «Я не могу позволить Нэнси побираться. Сейчас им не по карману платить за дом больше, чем...» «За дом?» Линли разозлился на Тренероу из-за его вопросов. Тот словно размахивал перед его носом красной тряпкой. «Она боится, что потеряет Галл-коттедж, и я сказал, что улажу это с вами. Вот я и улаживаю». «Ах, коттедж, понимаю». Тренероу поднял кружку и внимательно посмотрел на Линли поверху нее. Потом, словно повинуясь рефлексу, обернулся к киоску. «Нэнси, нечего беспокоиться из-за дома. Мы с Миком договоримся, и ей не надо было просить у вас денег». «На него похоже», — подумал Линли. «Какое благородство! Какая дальновидность! Он знает, что делает. Весь разговор напоминает фехтование, как всегда уже в течение многих лет сплошные двусмысленности и недомолвки». «Я обещал позаботиться, и позабочусь», — попытался Линли переменить тон, если не смысл их пикировки. «Вам совершенно не надо беспокоиться». Тренероу пристально поглядел на Линли и улыбнулся, прежде чем допить свою кружку. «Вы очень добры. Прошу прощения, я, кажется, злоупотребил вашим вниманием. Здесь есть и другие, которым наверняка хочется быть представленными вам». Он кивнул и удалился. А Линли смотрел ему вслед, узнавая безошибочное умение Тренероу выбрать правильный момент. Вот и теперь тоже. Линли чувствовал себя как неотесанная деревенщина, словно ему опять было 17. В присутствии Тренероу ему всегда было 17. Леди Хелен произнесла слова, которые у всех были на устах после ухода Тренероу. «Господи, вот этот человек! Томми, ты сказал, что он врач? Все женщины в этой деревне наверняка мечтают каждый день ложиться под его скальпель». «Он не тот врач», — автоматически отозвался Линли и вылил остатки пива под пальму на сухую землю. «Он занимается в Пензансе медицинскими исследованиями». Именно поэтому доктор в первый раз явился в Ховенстоу. Тогда ему было 30, и его пригласили к умирающему графу, у которого не было надежды на выздоровление. С обычной для него прямотой он сказал, что ничего не может предложить, кроме химиотерапии. Никаких других таблеток нет, чтобы они не читали и как бы не хотели верить в лучшее. Тело умирает, потому что не в состоянии остановить продуцирование клеток, а ученые слишком мало знают, хотя работают и ищут, но пройдут еще годы и годы, десятилетия. Он говорил, как бы прося прощения, редкое понимание и сочувствие. Граф же мучился, терял силы, потом умер. Его похоронили и оплакали. Все были в трауре, кроме Родерика Треннероу.